Глава 27. «Вот и мы!» — прокричал Кевин, едва мир снова пришел в движение. «Карл, я думаю, что спасательный люк больше не действует», — предупредила Катя. «Что-то ударилось в иллюминатор. И еще что-то. Детки, теперь, когда мы находились внутри ротовой полости, за стеклом стояла кромешная тьма. Субмарина не прекращала трястись. Люстра оторвалась от потолка, полетела на пол и разбилась. Внезапно в помещениях мостика тоже сделалось темно. Единственный свет исходил от огромного хронометра и от плавающего экрана с Кевином и великолепным Троем. Но этот свет не освещал окружавшие нас предметы. «Вадим!» – закричал я. «Факел!» «О, Вадим убегает, а Карл пока не замечает», – прокомментировал телеведущий Кевин. «Он пошел наверх», – откликнулся мне Трен. Как только он договорил, я увидел голубую точку Вадима. Все так, он поднялся по лестнице на верхний ярус. У нас оставалась всего одна спасательная капсула. И было похоже, что Вадим вознамерился ею воспользоваться. «Карл, Вадим, мы находимся внутри проклятой осьмикулы. Спасательный люк уже не действует». Вадим не ответил. Катя достала из своего инвентаря два обычных факела и бросила в углы каюты. Я сделал то же самое. Тусклый красный свет наполнил мостик и высветил наши перепуганные лица, перепуганные при виде ужасов, бившихся в стекло. Катя ахнула. Рты. Сотни круглых хищных ртов. И все полны зубищ. Все стекло целиком было покрыто ими. Один из них пополз по стеклу вбок, открывая нам вид на сотни, может быть, тысячи или десятки тысяч таких же. «Глядите, как голодна эта мелюзга!» — воскликнул великолепный Трой. Я попытался изучить ближе того, что полз по стеклу. Этот монстр напоминал не то огромную миногу, не то огромного угря, но его задняя часть ветвилась щупальцами. Эта наводящая ужас тварь имела в длину около 10 футов, от рта до кончиков щупалец. «Юная осьмикула, уровень 30. Это миньон Луски. А, да, малыши. Вот что я скажу о малышах осьмикулы. У них почти нет шансов выйти в мир. Их чересчур много. Их мама строга не на шутку и не выпустит их из пасти. Они не знают, кто их папы, что несколько расстраивает их, особенно в дни Рождества. Они нуждаются в непрерывном питании. Когда еда появляется, им приходится драться за каждый кусок, и выживают только сильнейшие. И все-таки даже Луска не может удовлетворить все их потребности. Сейчас настало время, когда юные особи начинают понимать, что их братья и сестры тоже хороши на вкус. Из каждого помета в 2-3 тысячи потомков выживают только один или два. Иначе говоря, их шансы на выживание выше, чем ваши». Через мгновение последовал отдаленный взрыв и покачнул лодку. «Ох, это прямое попадание!» – выкрикнул Кевин. «Эти глубинные бомбы очень хорошо действуют. И дизайн у них интересный. Он использовал многослойные бочки с порохом, усаженные хаблоберами ударно-взрывного типа. Они должны взрываться, когда бочка окажется под давлением. Потом он провертел дырки во всех бочках, кроме последней, и установил на их боках диски ручного набора номера. Это позволило ему выбирать степень цельности бочек. Чем больше дыр, тем глубже опустится бомба, прежде чем взорваться. Конструкция заимствована из книжек по земной истории». «А ты слышал, Кевин, как выразилась принцесса Пончик? Она назвала их убивными бомбами, не глубинными. По-моему, так даже лучше». «Мне тоже нравится. Да, неважно, как их называть. Луску так просто не прошибешь. Без разницы, хороша ли конструкция. Она только стряхнет и попросит еще. У нее сегодня большая игра», — ликовал Кевин. «Но она выходит из зоны видимости. Похоже, оставшимся бомбам не суждено сработать». «А еще на то похоже, что это стекло вот-вот лопнет», — подхватил Трой. «Вот будет лафа». «Дерьмо, дерьмо», — бурчал я. Пока комментаторы трепали языками, я достал хоб-блоббер, выдернул взрыватель и заменил его куском хоб-гоблин-пуса. Я приобрел несколько таких кусков у Пустулы, к когда мы в последний раз были на шелковом пути. Смотрите, Динниман, сценарий судного дня Карла, глава 16. Я прожег взрывчатку насквозь, затем достал из инвентаря зелье и клейкую ленту и прикрепил флакон с зельем к хоблобберу. В кулинарной книге описывался более изящный вариант такого устройства, только с другим зельем. Я понятия не имел, сработает ли то, что я соорудил. Я обвел жадным взглядом каюту в поисках места, где можно было бы установить бомбу так, чтобы вода не хлынула немедленно внутрь. Взгляд упал на капитанское кресло и миниатюрный холодильник возле него. Холодильник был твердо укреплен на своем месте. Я метнулся к нему, устроил свою импровизированную бомбу внутри, закрыл дверцу и укрепил ее клейкой лентой. Вот так. Хронометр показывал, что остается 8 минут. Иллюминатор издал треск, рты налипли на стекло. Кевин и Трой продолжали выдавать дебильные комментарии. «Друзья, в каюту!» – прокричал я и бросился к двери капитанских апартаментов. В углу небольшого помещения располагался колодец с лестницей, ведущий на 6-й этаж. Его отгораживало от нас силовое поле. «Зачем сюда?» – спросила Катя. Она зажгла новый факел и бросила его на пол. Мы втроем втиснулись в каюту. Закрывая дверь, я бросил последний взгляд на мостик. Стекло иллюминатора опять затрещало и покрылось паутиной трещин. Кевин и Трой охали и ахали. Затем, что это единственное помещение, которое не разрушится, и мы можем здесь надежно закрыться. Мне нужна одна минута. Держите наготове ваши свитки. Трен, скажи Вадиму, что возвращаться уже поздно. Пусть он остается наверху и запечатает дверь, если это возможно. Еще до того, как я заполучил вторые часы и последнюю часть «Ворот одичавших богов», мы с Катей начали экспериментировать с двумя первыми их частями. Мы обнаружили, что если положить часы во второе отделение ящика для завода, часы сами собой настроятся на определенное время. После некоторых опытов мы убедились, что часы показывают свои координаты на данную минуту. Катя посвятила час записыванию комбинаций времени и места, тогда как я готовился к экспедиции на акулу в стиле «туда-обратно». Катя уже знала некоторые интересные данные об артефакте, в том числе и способ очень приблизительно предсказывать местное время, особенно если я сообщал ей точное расстояние от места нашего пребывания до земного уровня моря. «Если мы не найдем вторые часы, то, думаю, можно будет использовать эти как компас, по которому мы точно узнаем, где находимся относительно других точек. Мне нужно время, чтобы понять, как это делать», сказала Катя перед тем, как мы отправились на вылазку. Сейчас же в нашем распоряжении имелись все три части, а также абсолютно настоятельная потребность использовать артефакт. Я вытащил первые часы и осмотрел их. Они всегда сами по себе начинали тикать, когда их вынимали из ящика для завода. Я отвел стрелки назад, так чтобы третья стрелка указывала в точности то направление, в котором я хотел двигаться. К одному месту вблизи города Пазузу. Если нас телепортировало не слишком далеко, то артефакту потребуется не больше нескольких секунд на то, чтобы настроить себя. По крайней мере, в идеале. Магическое окно с двумя вещателями не последовало за нами в каюту, но мы по-прежнему слышали их трёп. И не могло быть сомнений в том, что они по-прежнему видят нас. «Похоже, Карл намерен бежать через ворота». «Заткнись нахрен, Кевин!» – рявкнул я. Субмарину снова тряхнуло. Я завел стрелку чересчур далеко и чертыхнулся. 7 минут. Я не хотел этого делать. План был ужасен. Он временно выручит нас, но и ударит по всем, кто находится в пузыре. Мурдекай говорил, что некоторые из одичавших монстров в буквальном смысле больше, чем весь пузырь. А что будет потом? До тех пор, когда будет взят последний замок, мы застрянем во власти тех, кого я вызову. Я знал, именно этого они от меня добивались. И снова я не мог не ощущать, что нас подталкивают на эту тропу. Было очевидно, что я пойду по ней. Игра каким-то образом убедила Хенрика прийти сюда и погибнуть, чтобы оставить после себя последнюю часть ворот. Мы подведены к битве с боссом и поставлены в безвыходное положение. Мы не могли продраться отсюда даже с боем. Ни единой нахрен возможности. Невозможная битва. Даже если мы просочимся сквозь деток, что тогда? Мы уже проглочены. Нет путей, ведущих к победе. Оставалось уповать только на то, что магические ворота позволят нам ускользнуть. Карл, Пончик, вы все вернулись на место? Пончик, нет, ветер начался раньше обычного. Фирос говорит, что ветер дует не так, как раньше, и из-за этого им тяжело придерживаться курса. Мы только поднимаемся выше и выше. Нам приходится возвращаться в горбатый город. Твою же мать, это скверно. Я не хотел этого делать. Я не буду этого делать, если все-все не будут находиться в зоне безопасности. Должен найтись другой путь. Искать подсказки. «Оно грядет!» — выкрикнул великолепный Трой. Колоссальный удар потряс субмарину. Мы все попадали на бок, все ударились о перегородку. Мир так и не исправился. Я ухватился за ручку двери каюты и вцепился в нее, чтобы знать достоверно, что дверь не подкачает. Стекло разбилось. Я чувствовал, как мостик заполняется водой. Корпус лодки затрясся, когда малышня начала заплывать внутрь с другой стороны. 6 минут. Они уже молотились в дверь. Я знал, что помещение в безопасности, но также знал, что мы в безопасности не были. Пока нам непосредственно ничто не грозило, но то ненадолго. Я не мог вообразить, что будет, если Осьмикула проглотит колодец с лестницей. Но подозревал, что вся конструкция быстро пройдет через ее организм, и вся каюта в итоге станет частью океанского дна, как и скелет в семейных трусах. К моему ужасу колесо засова начало поворачиваться. Дверь стояла под углом в 30 градусов к стене. Чуть при открытии вода откроет себе путь. Я удерживал дверь изо всех сил, вцепившись в ручку. «Держитесь, ребята», — сказал я. «Все может пойти не так, как я рассчитываю». Не отпуская колесо засова, я достал детонатор и ударил по нему кулаком. После 10-секундной задержки мы услышали приглушенное «тумп». Я не упускал из виду карту. Мостик превратился в месиво красных точек. Вадим оставался наверху. Он был жив и один в каюте. Я видел, как он расхаживает взад и вперед. Нам он по-прежнему не откликался. «Ничего не случилось», — сказал Трен после паузы. «Погоди, кто-то еще будет», — отозвался я. На карте появился косой крест. И еще один, и еще 10. По другую сторону двери удары становились все яростнее. Звук был такой, как будто тысячи молотов внезапно вздумали колотиться в металлическую стену. «Что это было за зелье?» — спросила Катя. «Зелье кровожадности», — объяснил я. Число косых крестов на карте продолжало расти, но и при этом под лодку заполняли все новые деточки. Зелье берсеркера. Я не знаю, насколько твари оно подействовало, когда разлилось в воде, но подействовало, похоже, изрядно. Может быть, они малыши, может быть, полуосьминоги, но они, тем не менее, акулы. Даже если зелье подействовало лишь на немногих из них, то как только приходит корм, они впадают в безумие. В описании говорится, что они поубивают друг друга, когда каждый из них поймет, что его сестры и братья съедобны. «Святая корова», — пробормотала Катя, немного помолчав. У нас оставалось 4,5 минуты, но и маленьких акулоногов оставалось не так много. Они бешено рвали друг друга. Один носился во всех направлениях, как шарик в пинболе. Потом вдруг остановился и завис в воде. Число косых крестов уже измерялось тысячами. «Это было весело», — сказал Кевин, и его голос разнесся по подлодке эхом. «Так-то оно так. Но что они теперь будут делать?» — спросил великолепный Трой. «Эти-то всего лишь миньоны». «Предупреждение. Ваш уровень кислорода низок. К тому же вы просто бездельники, скучные и вонючие». «В последнем не могу спорить с ИИ», — заметила Катя. Я откашлялся. «К черту их! Надо уходить отсюда! Все берите свитки!» Мир снова сдвинулся с места. Я посмотрел на свой датчик. Мы двигались с неплохой скоростью — 35 км в час. Этим и объяснялся тот факт, что совсем немногие глубинные бомбы настигали нас. Казалось, луска плавает кругами под поверхностью сектора воды. мне пришло в голову. А она знает, что большинство ее детей мертвы. «Держаться», — сказал я. Свиток подводного дыхания был уже у меня в руках. Оставалось сдвинуть дверь на дюйм, чтобы вода хлынула в каюту. Я еще чуть-чуть повернул колесо засова и отпрыгнул. Вода ворвалась в каюту. Впрочем, это была не столько вода, сколько кровь вместе с истерзанными частями мертвых тел маленьких акулоногов. 5 секунд, если не больше, в каюте царил совершенный хаос, в котором я чувствовал себя так, как будто меня избивали. При этом ведущие шоу покатывались от хохота. Наконец вода успокоилась. Катя образовала копье на конце своей ладони и поплыла вперед, расчищая путь в кишащей массе. В каюте стояла угольная темнота. Я попытался зажечь факел, но он не загорелся. Я видел, как Катина точка проползла по одной из оставшихся деточек и мгновенно убила ее ударом копья. Трен и я следовали за ней, проталкиваясь сквозь густую кашу. «Что теперь делаем?» – прокричала Катя. 2 минуты. Я указал на дыру в иллюминаторе. Никто не мог меня видеть, но я все равно указал. «Выбираемся из лодки. Плывем к зубам. Надо оказаться впереди рта, когда она будет глотать. Пользуйтесь картами для ориентации». У меня мелькнула одна мысль. Я активировал сияющую броню и начал светиться, а вокруг меня замерцали огоньки. Магическая защитная оболочка должна была продержаться 7 минут. Она наполнила помещение пульсирующим зеленым и красным светом, осветив гору полусъеденных трупов. Черт возьми, надо было раньше подумать об этом. Я почувствовал вкус их крови во рту. Остановившаяся передо мной Катя образовала у себя на голове глаз, большой, как кулак. Этот глаз начал погружаться в ее тело, когда его коснулся исходивший от меня свет. Катя закружилась в воде и проткнула последнюю, остававшуюся в каюте, мерзость. У Трена в руке появился меч, и он рубил трупы, будто прокладывая себе путь. «Как же Вадим?» – спросил он. «Пусть сам себя трахает», – подумал я, но вслух сказал. «Некоторое время ему ничто не будет грозить в той каюте. Если тварь и проглотит его полностью, у нее уйдет время на то, чтобы утащить лодку в глубину. Я надеюсь». Мы продолжали протискиваться сквозь гору трупов к выходу. «Обходчики ищут место для привала», — прокричал Кевин. Хронометр показывал 1 минуту. «А всех этих мамаша запросто проглотит». Освободившись от трупа, мы выплыли в свободное пространство ротовой полости акулы. Вода там была горячей, как кипяток, и угольно-черной. Мы все еще оставались в похожей на пещеру акульей пасти, но ощущали себя почти как в открытом океане. Мы продолжали плыть вверх, и я наконец увидел алебастровую крышу этого рта. Широкую, плоскую, гладкую. Акула покачнулась на волне, и я разглядел множество щелей в крыше пещеры. На наших глазах одинокая дитятка возникла из тьмы и втянулась в одну из щелей. Карту заполонили новые красные точки, но все они не обращали на нас внимания и скрывались в отверстиях. Многие из деток выглядели покалеченными. Вот, значит, куда девались малыши. Они не зависали перед пастью акулы, как показывал мультик. «Нам нужно попасть в одну из тех дыр», — выкрикнула Катя. Она увидела отверстие одновременно со мной. «Скорее!» «У меня идея получше», — ответил я. «Кожаное лицо». Маньяк. Главный антигерой серии американских фильмов ужасов «Техасская резня бензопилой». Выходит с 1974 года. «Ты с ума сошел?» – закричала Катя, крутясь в воде. «Моих габаритов недостаточно. Мне некогда сейчас набирать массу. Ставка делалась на летучий дом». «Не волнуйся», – сказал я. «Просто держись сзади и следи, чтобы защитная оболочка оставалась на нас. Я собираюсь пробить пробное отверстие, а ты не приближайся к подлодке. Хочешь, чтобы я использовала ракету?» Я задумался. У нас были 2 возможности подняться быстро. Во-первых, бочки. Но я был уверен, что на такой глубине они бесполезны. И была ракета. Собственно, не что иное, как гоблинский паровой котел с высоким внутренним давлением, который должен был вынести нас на поверхность за 30 секунд. Я сомневался и в его действенности на этой глубине. Во всяком случае, едва ли эта ракета сработала бы вне пасти осьмикулы. А может быть, действуй. Из Катиной фигуры вырос плавник, появился маленький аквариум. Размером он был с 2-литровую бутыль содовой воды, но мы по опыту знали, что выстрелы таких машин обладают убойной мощью. Одна из них в свое время помогла мне запустить мою давнюю медную мотокосилку. Благодаря добавленному клапану мы получили нечто вроде торпеды с пропеллером. Я истратил немало времени на то, чтобы соорудить 2 экземпляра на одном верстаке. Один мы испытали и убедились, что он не разрывается. «Эге, что происходит?» – полюбопытствовал Трен. «Вам нужно только крепко держаться. Больше ничего», – ответила Катя. Ее фигура расширялась. На спине выросли 2 рукоятки, за которые мы с Треном должны были ухватиться и прижаться к Катиной спине. Перед нами уже в нескольких сотнях метров вырисовывался едва видимый контур акулы. Лодку отнесло к боку глотки осьмикулы. Субмарина полностью развернулась и заняла положение носом к нам. Мы находились на уровне значительно выше ее. Я надеялся, что такое положение сохранится. Цифры на хронометре подбирались к 0. Я бросил взгляд на спидометр, чтобы убедиться, что босс города движется с приличной скоростью. Да, это было так. Не скорость поезда, но годилось. 10 секунд! Проверещал Кевин октавой выше, чем говорил до того. Я с опозданием осознал, что хронометр почти на 0, и музыка сделалась громче. Для нас прибавили и громкость голосов комментаторов. «Карл, Пончик, если у меня не выйдет, поступай так, как мы с тобой договорились раньше. Как только попадешь на следующий этаж, присоединяйся к Имани и Элли». Пончик ответила, но я отмахнулся. Хронометр показывал 0. В эту же секунду Луска сглотнула. Как я и рассчитывал, она подняла голову, чтобы массивный металлический корпус легче проскользнул в ее глотку. Оттуда хлынула вода, и всех нас повлекло вниз. Перед нами акула исчезла в пищеводе чудовища. Как только мы заскользили вниз, я ударился о защитную оболочку. Нас быстро несло к глотке хищницы, при этом она продолжала плыть вперед. Статическая защитная сфера осталась позади и повисла под белой плотью акулии пасти. Я уже 2 раза проделывал этот трюк, когда мне требовалось убить все живое в поезде. Радиус сферы заклинания составлял 3 метра плюс по 0,5 за каждый балл моего интеллекта. То есть возникшая и пролетевшая мимо нас сфера должна была иметь диаметр около 12 метров. Я рассчитывал, что заклинание подействует как пуля, то есть пробьет дыру в теле босса города, ударит по ее мозгу, продолжит свой путь сквозь щупальца и выйдет наружу благодаря инерции, в силу которой акула будет продолжать движение. Но произошло кое-что, пожалуй, непредвиденное. Босс города застыл в воде, как мертвый, словно врезался в стену. Верхняя часть пасти Луски выгнулась и раскрылась, перекосилась так, что наползла на глаза рыбины. Хрящи и кости щелкнули, как капот автомобиля, внезапно раскрывшийся при быстрой езде по шоссе. Только что мы находились в пасти монстра, и вот его верхняя челюсть отслоилась, выпустив нас в открытый океан. Зубы монстра стукнулись друг о друга, когда его тело оказалось прижато ко дну, висящей в воде неподвижной защитной оболочкой. Все оставшиеся в живых детки были мгновенно убиты, едва мягкое небо Луски перевернулось, открывшись давлению водной толщи. Заклинание в самом деле нанесло Луске серьезный ущерб, однако она еще не умерла, несмотря на страшное повреждение в пасти. Впрочем, в тот момент я еще не знал, какой именно эффект произвело заклинание. Когда мы двигались вдоль пищевода, Катя выпустила ракету, что ускорило наше продвижение. И тут же она извлекла из своего инвентаря гигантскую 25-футовую бензопилу и намертво вцепилась в ее хвостовую часть. План «Кожаное лицо» был прост. Когда мы летали в доме, то договорились, что при нашей команде «Кожаное лицо» Катя сбрасывает огромную бензопилу, с тем, чтобы она повисла снаружи. Специально для этой цели мы изготовили цепь. Мы предполагали использовать висящую бензопилу как оружие рукопашного боя. Пила была тяжелой, но гораздо легче, чем можно было подумать. Я рассчитывал, что в силу инерции нашего движения вперед, обусловленного ракетой, вместе с глотательным движением босса, мы проследуем тем же сокрушительным маршрутом, который проложила защитная оболочка. Прошьем тело акулы насквозь и выплывем сзади. Луска была такой адски огромной, что нельзя было поручиться, убьем ли мы ее. Но я надеялся, что нам удастся добраться до ее мозга. А если нет, то хотя бы пораним чудище настолько существенно, что оно нас выпустит. Но вместо рывка вперед, мы вдруг начали вертеться на месте. Колоссальное давление воды обрушилось на нас. Мы вертелись, когда я вдруг понял, что мы уже в открытом океане. Мы вылетели в направлении, противоположном тому, которое я предугадывал. При внезапной и жесткой остановке босса получилось нечто вроде удара головой в лобовое стекло. Ракета продолжала извергать воздух, заставляя нас вращаться еще энергичнее. Акула выблевала нас из пасти, и мы вылетели, кружась. Вскоре вращение замедлилось, перешло во вращение в обратном направлении, и мы пробились сквозь центр ничем уже не прикрытой верхней челюсти. Визжащей пиле не мешала ни вода, ни глубина. Она врезалась в тушу луски, словно та была не более чем кальмаром под горячим ножом. Мы продолжали крутиться, причем все с большей скоростью. Опускаясь ко дну, мы пронизали голову акулы. Остановились мы только тогда, когда на нас шлепнулось одно из щупалец, такое же широкое, как наша бензопила. Ракета выдохлась, пила упала на каменистое океанское дно и зарылась в него, все еще не умолкая. Катя отпустила пилу, и в результате мы все втроем взлетели. Я крутился, вертелся, ударяясь о каменистое дно океана. Индикатор моего здоровья медленно опускался. У меня кружилась голова, накрывала тошнота. Я кувыркался, катался по дну и остановился только после того, как ударился о скалу. Чувствовал я себя так, как будто на мои плечи навалили дюжину мешков с песком. Я повернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб противнику мы нанесли. Только что зеленевший мир сделался морем взбудораженного ила и крови. Перед моими глазами пролетела целая страница уведомлений. Я по-прежнему слышал голоса шоуменов. Они орали с такой силой, что, казалось, выворачивались наизнанку. Бушевавший ил успокоился, и я увидел. Осьмикула, луска, лежала на боку на океанском дне с угрожающе раскрытой пастью. И было видно, что ее верхняя челюсть рассечена. Над огромной величиной с дом тушей шла неровная красная линия. Она не в точности следовала контуру тела рыбины, но более или менее. Мы прошили ее крохотный мозг насквозь. За моей спиной бензопила ввинтилась в океанское дно, произведя странный звук. И вдруг развалилась. Куски разлетелись во все стороны. Одно лезвие отвалилось и, вертясь и разрезая воду, укатилось в темноту, как колесо, отлетевшее от автомобиля при аварии. «Победитель!» Мимо пронеслись новые уведомления. Я различил уведомления о фанатском ящике. Пришлось отмести все уведомления и принять новое подводное дыхание. Музыка резко прекратилась. На моем дисплее осталась лишь одна записка. «Предупреждение! На этой глубине ваше здоровье будет падать на 2% в секунду». Черт подери. «Трен, помогите! Я не могу подняться!» Я увидел его точку на карте. Близко. Катя встала на ноги примерно в сотни метров от него. «Пончик! Карл, я только что поднялась на один уровень, а я даже ничего не делала. Мне надо чаще оставаться в тылу. Здорово же!» Мне было некогда упиваться чистым безумием того, что только что случилось. Мы должны были возвратиться к обломкам акулы. Они все еще внутри гигантской хищной рыбины. Она же проглотила их. Я принял целебное зелье, протопал к Трену, поднял его и взвалил себе на плечо. «Ты видишь лодку? Если мы заберемся внутрь, то избавимся от давления», — сказал я. «Да», — откликнулась Катя. Она в середине глотки акулы. Она придвинулась ко мне. Сейчас она была в знакомом обличье Халка, женского пола. Плыть мы не могли, нужно было брести пешком, как будто сквозь метель. Катя выглядела так, словно ее вот-вот вырвет. «Очень хорошо», — с трудом выговорил я. «Идти предстояло недолго. Давай возвращаться туда». Когда мы тащились к лодке, нам наконец-то откликнулся Вадим. «Вадим, я виноват, я виноват, я впал в панику, это было глупо, я запечатал каюту». «Карл, об этом мы побеспокоимся потом. Пока расслабься, малость, мы идем к тебе». «Вадим, я запечатал каюту, так было необходимо. Тут дверь особенная, она меня не выпустит, если за ней есть вода. Я не могу выйти, и мне только что пришло предупреждение насчет уровня кислорода. У меня остается 5 минут, а после этого мне придется воспользоваться люком экстренного выхода. Я виноват». «Черт побери, Карл. Лодка все еще внутри акулы. Я не знаю, будет ли она действовать. Может да, может нет. У тебя есть защитное заклинание. Обязательно активируй его, прежде чем выходить». В инвентаре у Кати были припасены пустые бочки с обновленными зарядами. Они были приварены одна к другой и опоясаны цепью так, что Катя могла извлечь их, и они бы ракетами рванули к поверхности. Не было нужды беспокоиться об остановках для нормализации давления. Устройство было рассчитано на быстрый подъем с глубины 500 метров. Но сейчас-то мы находились на дне океана, и не было сомнений, что бочки сомнутся, как жестяные банки. Стоит Кате их вытащить из инвентаря. Глубинных бомб у нас больше не оставалось. Охранились они в более прочных контейнерах, чем бочки. Может, Кате стоит сделать из себя корпус и окружить бочки им? Я не знал, как правильно. Нужно попробовать. «Смотрите!» — воскликнула Катя, показывая вверх. Я посмотрел. Над нами плавали тысячи гигантских медуз. Они были повсюду, висели в воде и светились голубизной. Они заполнили весь мир над нашими головами. «Под ними слой медуз поменьше», — просветил нас Трен, висевший на моем плече. Он терял по 5% здоровья каждую секунду. К счастью, у нас оставалась не одна дюжина целебных зелий, но и множество когда-то иссякает. «Карл, ух, Вадим, наверное, мне придется взорвать люк, чтобы вызволить тебя. Думаю, тебе не стоит пытаться выйти самостоятельно». Вода наполнилась громким шипением. Когда спасательная капсула вылезла из своего гнезда и устремилась вверх, за ней потянулась цепочка пузырей. Было похоже на стеклянный лифт из повести «Чарли и шоколадная фабрика». Сказочная повесть британского писателя Роальда Даля, 1916-1990 годы. Капсула сначала выглянула наружу, располагаясь под острым углом. Но похожий на лифт аварийный люк изогнулся таким образом, что капсула оказалась направлена вертикально вверх. «Сукин сын», — выговорил я. Он пробил макушку акулы. Нельзя было этого делать, пока она была жива. Вадим прошил и слой медуз так, как будто их вообще не существовало. Вскоре он пропал из виду. Я знал, что окружавшая его кабина лифта отвалится. Едва он выскочит из воды и выплывет. Предположительно, совершит мягкую посадку. В некрополе. «Не завидуй», — шепнула мне Катя. «В некрополе он окажется совершенно один». «Ну, по крайней мере, отсюда он выбрался. Ты же знаешь, как мы сейчас поступим, верно? От нас требуется очень многое». «Я знаю», — сказала Катя. «Дождемся сбора всех в зоне безопасности». «Вадим! О боже! О боже! Они со мной в капсуле! О боже!» «Карл! Что такое? Что?» «Вадим! Усилитель боли!» «Предупреждение! Это сообщение от умершего обходчика». «Ёпрст! Это было все, что я смог произнести. Ни Бобби, ни Человек-Тарантул, Моррис мне не отозвались. Не было и сообщения, что кто-то из рейдеров гробниц отключен от моего чата, так что я не знал, что у них происходило. И ждать мы больше не могли. Все остальные собрались в зоне безопасности. Пончик, Луис и Фирос возвратились в горбатый город. Они находились в личном пространстве вместе с коробкой сока и половина обитателей города. Коробка сока плохо восприняла смерть брата. Я поручил Пончику и Мордекаю объяснить ей, что от нее требовалось. И она, по мнению Пончика, была готова согласиться. Мы не были уверены в координатах вершины Некрополя, поэтому выбрали точку сбора вблизи Пандинуса, города в секторе Земли. Наш план был прост. Используя ворота одичавших богов, мы телепортируем себя в город, где к нашим услугам будет доступ в зону безопасности на время призыва бога. А дальше посмотрим. Я четко сознавал, что мы можем подвести абсолютно всех, кто оставался в пузыре. Гвен довольно свободно говорила об этом вслух, но и она испытывала болезненное любопытство. А дальше что будет? Кроме того, меня тревожила судьба Криса и Мэгги, но для них я ничего не мог сделать. Если гора взорвется и произойдет еще что-нибудь в этом роде, они, вероятно, погибнут, и не только они. Некрополь все еще был наполовину затоплен. Я велел Пончику перекрыть сток воды, когда прочитал, как можно убить Кецалькоатль. Теперь, благодаря звездной карте, которая досталась мне от босса города, мы могли видеть на своих картах, где она находится и где находятся прочие боссы. Катя ясно видела ее. Она располагалась возле выхода, наполовину погруженная в воду. До бури оставалось несколько часов, и я мог надеяться, что молния ударит в башню и разнесет все, что сохранилось в затопленных отсеках Некрополя. Да и во всем водном квартале. В этом и крылась одна из причин, по которым нам было необходимо срочно бежать оттуда ко всем чертям. «Готовы?» – спросил я. Я заблаговременно завел первые часы и поместил их в первую ячейку ящика для завода. Вторые часы были настроены на то же время. «Давайте действовать», – сказала Катя, и Трен нервно затряс головой. «Помните, передвигаемся быстро». На полдороги не задерживаемся. Я иду последним. Я поместил вторые часы во вторую ячейку ящика, закрыл крышку и опустил механизм завода. Не прошло и секунды, как ящик начал светиться. Квест «Ворота одичавших богов» завершен. Я открыл ящик для завода, и он заурчал в моих руках. Перед нами возникла вращающаяся дверь портала. Проход оказался огромным, больше, чем я ожидал. Футов 20 в высоту. «Ха!» – выкрикнул я, и мы втроем просочились в проход так поспешно, что я не успел его рассмотреть. Мы шлепнулись на берег. Рядом с нами помещался небольшой город Пазузу, окруженный стеной воды. Я не догадывался, что океанская вода тоже проберется в город. К счастью, портал закрылся не раньше, чем я проник за стену. Я оглянулся, чтобы убедиться, что Катя и Трен следовали за мной. Они не отстали. Хотя портал оставался открытым всего 3 или 4 секунды, этого времени хватило, чтобы в город под мощнейшим напором влилось столько воды, что она начала переливаться через металлическую стену, окружавшую город Пандинус. Сторожевая башня рухнула. В отдалении на улице высунулся из дома Пазузу с расширенными от изумления глазами. В дверь его дома вонзился, словно дротик, кусок металла. Если бы мы оставили ворота открытыми еще чуть дольше, вода сотворила бы то же, что она сотворила с песчаным замком. То-то же. «В город!» – скомандовал я. «Быстро!» Хотя мы уже вышли из воды, я использовал еще один свиток подводного дыхания, чтобы удержаться от рвоты, которая доконала бы меня. Над пляжем дул ровный крепкий ветер. Солнце уже опустилось за горизонт. Мы развернулись и понеслись к ближайшему пабу. Новое достижение. Кто выпустил богов? Вы позволили одичавшему богу вторгнуться в то место, где вы сами находитесь. Это все равно, что опустить гранату себе в штаны и закричать «Я-я!». Вот смешной факт. Другие боги не любят одичавших богов. У них имелись причины выбросить одичавших в ничто. Обычно они не оставляют без реакции освобождения кого-то из одичавших, и их реакция зависит от того, кто именно вами выпущен. Награда. Что бы ни случилось, оно ударит по миру обходчиков подземелий. Мы добрели до ближайшего трактира. Там нас ожидали Гвен и члены ее команды. Пазузу таращился на нас, ведь мы вбежали в его заведение настолько вымокшими, что с нас капала вода. «За мной!» – прокричал я бармену и направился ко входу в личное пространство. Пазузу за мной не последовал, и я истратил целую, безумно долгую минуту на то, чтобы впустить внутрь Гвен и ее спутников. Мы ввалились в комнату, уже забитую под завязку, и рухнули кучей перед Пончиком и Мордекаем. Пончик спрыгнула со стола и принюхалась ко мне. «Нет, Карл, вонь от тебя ужасная, и у тебя водоросли в волосах!» Меня вырвало морской водой прямо на пол. За дверью гудел мир.